Первый пользователь. Книга 5. Глава 1. Выскочив из портала, я обвел взглядом собравшихся в квартире людей, скомканно поблагодарил всех за участие и рванул на улицу. «Макс, стой!» – раздался девичий крик, и я, обернувшись, чертыхнулся. Увязавшаяся за мной девушка безнадежно отставала, не успевая за один прыжок преодолевать по одному лестничному пролету, но раз уж я пообещал взять ее с собой, то пришлось останавливаться и ждать, пока она догонит. «Аня», — взмолился я, — «ну зачем тебе со мной идти? Я пообещала, что помогу тебе. Тем более, нужно сразу обозначить конкурентке, что не она одна на тебя претендует». Блондинка опять завела свои странные смущающие разговоры, и я, практически ее не слушая, на всякий случай залез в интерфейс коммуникатора. Я даже начал в себе сомневаться, но нет. Две пустые ячейки биокинеза успокаивающе висели в ожидании деструктивного воздействия. И значит, Аня действительно потеряла свои возможности, и теперь стала действовать гораздо тоньше, все так же преследуя свои цели. Вдобавок, раз я не был подвержен действию навыка, то категорически не понимал, почему я продолжаю терпеть ее издевательства и тем более, покорно всюду ее таскаю. Я незаметно повернул голову и окинул ее взглядом. Ну, в принципе, да. Красивая точеная фигурка, стройные ноги, затянутые в джинсовую ткань и миловидное личико. Если смотреть объективно, то очень красивая девушка. Не скажу, что Маша выглядела хуже. Просто, немного по-другому, оставаясь тем не менее одного и того же типажа. Одна светленькая, вторая темненькая. Обе примерно одного роста и комплекции, и даже грудь одного размера. Я помотал головой, выбрасывая из головы мысли о стоящих рядом двух обнаженных девушках, в которых сравнивал их внешние данные и, схватив ее за руку, потащил в сторону стоящего неподалеку такси, в центр, на Лубянку. Сказал я адрес таксисту и замер, уставившись на знакомое лицо. Тот самый шашлычник, сватавший мне свою дочь в день, когда я увидел Аню целующейся с начальником отдела синтиха. День, в который все пошло наперекосяк, и я впервые убил человека. С того времени произошло уже столько событий, а мое личное кладбище уже, наверное, расширилось на несколько сотен могил, пополнившись как лично убитыми в бою, так и погибшими в затопляемых мною кораблях. Сомневаюсь, что там все обошлось без жертв, даже несмотря на то, что они стояли пришвартованные к пирсам. Выбраться из стремительно затапливаемых трюмов, особенно с учетом того, что я вырезал из днища кораблей огромные куски, было практически невозможно. Я вспомнил, что особо не регулировал мощность огненных струй из ладони и, скорее всего, пламя резало их целиком, вскрывая переборки до самой палубы, разламывая их на части, больше не подлежащие восстановлению. О, молодой человек, пахнущий шашлыками, тоже вспомнил меня водитель. А это, я так понимаю, ваша девушка, о которой вы тогда говорили? Услышавшая это, Аня прижалась поближе и вступила в разговор. Да, а что он говорил? Спросила она и бросила на меня кокетливый взгляд. Не припоминаете? Да ничего особенного, просто разговорились немного о жизни. Начал он увиливать от ответа, не желая признаваться в том, что пытался отдать свою дочь за первого встречного. Он упомянул одну особу, и я сразу понял, что это вы. Ну вы же его вспомнили, значит разговор зацепил чем-то. Не унималась она. Вспомнил, воскликнул водитель. Он хвастался, какая красивая у него девушка. Переложил он ответственность на меня. Я ошеломленно уставился сначала на нагло врущего таксиста, затем на улыбающуюся девушку и просто промолчал, даже не став ничего отвечать на такую неприкрытую ложь, и отвернулся к окну, уставившись на проплывающее мимо здание. В последнее время на улицах значительно поубавилось машин, и дороги были практически свободны. Для доступа на центральные улицы ввели спецпропуска, который сейчас и показывал водитель охраннику, стоящему у установленного прямо на проезжей части пропускного пункта. Очень странная и непонятная для меня мера защиты, потому что в развитых инвентарях можно было протащить что угодно. Я даже вспомнил проводимые мной расчеты, показывающие, что на высоких уровнях человек по проносимому объему сможет заменить морской контейнер высокого тоннажа, что уж говорить об автоматах. Но силовикам было виднее, проще было перестраховаться, чем вообще ничего не делать, и теперь по всему городу теперь стояли многочисленные посты с вооруженными полицейскими вперемешку с военными. Настороженный боец проверил пропуск водителя, затем дополнительно заглянул в окна и посмотрел багажник. «Проезжайте», — махнул он стволом автомата. «А почему такие усиленные меры защиты?» Не утерпела Аня, начав пытать таксиста. «Так после нападения же», — начал отвечать словоохотливый водитель. «Когда американцы свои войска высадили, они сразу же рванули во все стороны. Я в ту ночь как раз таксовал и взял заказ до соседнего города. Еще обрадовался, что хорошо заработаю, потому что ночной тариф и плюс дальние расстояния. Представьте мое удивление, когда мне навстречу поехали сотни танков. Я уж, грешным делом, подумал, что снова переворот задумали, как 10 лет назад, но нет, это наши на выручку помчались. Я тогда еще в яму влетел, колесо пробил, так и застрял вдали от города». Начал плавно уходить с темы мужчина. «А шиномонтажки-то в такое время не работают, люди спят в отличие от нас, таксистов, и пришлось ночью, в мороз колесо менять. Это мне еще повезло, что я с собой запаску вожу и руки у меня из того места растут». Оторвал он мозолистые волосатые конечности от руля и показал их нам, развернувшись всем телом к заднему сиденью. К счастью, ехать оказалось недалеко и под его усыпляющий бубнеж, уже перешедший на тему того, как он выращивал в детстве виноград, мы наконец доехали до цели. 4 поста и 1 контрольно-пропускной пункт, через который мы прорвались только после звонка Томилину и, наконец, заветная дверь со знакомой фамилией на табличке. «Где?» – ворвался я с криком в кабинет, в котором меня ожидал полковник. «Спокойно, Максим, все в порядке», – встретил он меня улыбкой. «Операция увенчалась успехом, и напавших на твою девушку людей по большей части ликвидировали, а командира группы задержали и привезли в Москву. А коммуникатор, он-то где? К черту этого мудака!» Не сдержал я своих эмоций. «Ты про него?» Достал он из инвентаря браслет и, положив на стол, катнул ко мне по лакированной поверхности. Я бросился вперед, схватил его, судорожно закрутил в руках, проверяя на целостность, убедился в том, что вроде бы все в порядке, и тут же набрал номер вызова. Устройство мелко задрожало в руках, но, так как принять вызов мог только владелец, то на этом все закончилось. «Спасибо», — вырвалось у меня, когда я без сил рухнул на стоящий рядом стул. «Я этого никогда не забуду. Ты сделал гораздо больше для всех нас, так что это меньшее, чем мы могли тебя отблагодарить», — заметил полковник. «Вдобавок мы нашли целителя. Студентка медицинского университета получила способность лечения, но ее уровень слишком маленький, и как раз сейчас она находится в портале с группой поддержки. Поэтому, если ты поможешь ей немного прокачать свои способности, то это сильно продвинет исполнение нашего плана». «Да, конечно, я готов отправляться в любой момент». Томилин поднял трубку стоящего рядом на столе проводного телефона и, набрав на нем короткий номер, произнес: «Мариночка, принесите, пожалуйста, 3 кофе ко мне в кабинет». Он взглянул на стоящую рядом со мной молчаливую Аню, затем помолчал несколько секунд и продолжил: «По докладу командира группы, они скоро заканчивают, поэтому у нас есть немного времени. Студентка и так в шоке от происходящего, поэтому с ней нужно будет помягче. Еще недавно она просто училась, а тут внезапно страшные контрразведчики нагрянули к ней домой и потащили в свои застенки, где заставили убивать монстров. А как нашли ее, если не секрет, ты не поверишь». Выложила ролик на видеохостинге, где опубликовала обучающее видео по вскрытию лягушек, в конце которого лечила земноводных, потому что жалко их убивать. Я потер переносицу, сразу задумавшись о том, как теперь заставить такую пацифистку убивать монстров, и как они сейчас ее прокачивают. Ну, на удивление, в портале она себя ведет вполне нормально. По крайней мере, с автомата стрелять научилась. Тем более, у нас уже есть опыт прокачки новоиспеченных пользователей практически без боевых навыков. Используем, так сказать, опыт предков. Накидываем сети с грузом, а потом просто расстреливаем издалека. Тогда уж надо было трезубцами затыкивать. Вырвалась у меня шутка. Я сразу представил обвешанного современной амуницией солдата, колющего острыми наконечниками в запутавшегося в сетях гоблина, причем почему-то с автоматом, висящим за спиной. Можно, конечно, и так. Если честно, то подумываю о введении курсов клинкового боя для сотрудников. Внезапно огорошил он меня заявлением: «Не всегда пули эффективны, особенно против мелких или летающих противников. Иногда проще ножом ткнуть или копьем каким-нибудь, чтобы не подпускать тварь близко к себе». Я сразу вспомнил свою давнюю мечту о приобретении меча и подумал о том, что теперь и покупать особо не надо. просто скопировать хороший экземпляр и печатать по необходимости. Жаль, конечно, что у брата тогда топор был и он превратился в навык, но что есть, с тем и работаем. А так было бы хорошо, постоянно совершенствующийся и улучшающийся меч, вдобавок растущий в характеристиках. Первоначально неказисто выглядящий пожарный топор с клевцом и лезвием с зазубринами уже на 7-м уровне преобразился в хищно выглядящее оружие. Кожаная оплетка на рукояти, изменившееся лезвие, ставшее значительно крепче, которым я отбивал выстрелы с автоматов и ставший основательнее и мощнее острый клюв на обратной его стороне, которым очень удобно разбивать прочные предметы. Страшно представить, во что бы превратилась обычная сувенирная катана к определенному уровню развития. Если будете заказывать, то и меня не забудьте, попросил я полковника. Еще с детства, со времен эпической борьбы палкой с крапивой, мечтал о собственном холодном оружии, но все как-то не складывалось. Томилин снова ненадолго задумался, потянулся пальцами к коммуникатору, активировал его и открыл инвентарь. А такой не пойдет, и вытащил очень знакомо выглядящее оружие. Такого добра много принесли из портала, где врагами были прямоходящие ящеры-самураи, ну и мне презентовали один клинок, зная, что я увлекаюсь колюще-режущим. «Я помню», — ответил я, завороженно глядя на поблескивающее синевое лезвие. «Я был там в это время. У каждой ящерицы было с собой по 3 меча, вот только 2 из них были такими огромными и тяжелыми, что использовать их было проблематично. Можно?» — спросил я, протягивая руку к оружию и запуская копирование. «Да бери, конечно, они у нас на складе просто так лежат». Яйцеголовые провели спектральный анализ, посмотрели состав металла, несколько штук переплавили и, не обнаружив ничего сверхвыдающегося, перешли на другие материалы, добытые в локациях. «Так что, я просто попрошу потом себе еще экземпляр. Клинки, конечно, хорошего качества, но ничего сверхвыдающегося». Он еще продолжал говорить о них, а у меня уже в голове крутились планы о том, как можно их улучшить. С помощью анализатора изучить внутреннюю структуру и разработать навык улучшения и приведения в идеальное состояние, вдобавок к которому добавить молекулярную заточку и получить уникальное оружие ближнего боя. Так как структура металла состоит из мелких зернистых объектов, по сути, просто центров кристаллизации, вокруг которых нарастало вещество, то по идее, атомы, находящиеся на кристаллической решетке, можно уплотнить, а затем, еще и выровнять, уложив их так, что они начнут смотреть в одну сторону, переделать ее структуру на гексагональную плотно упакованную, изменить ориентацию части металла на ударной кромке параллельно лезвию, и результатом будет сверхпрочный материал, сопротивляющийся разрушениям вдоль направления удара, а учитывая возможную молекулярную заточку, то и еще и чрезвычайно острый. Такой клинок точно пройдет средневековый тест по разрезанию падающего на лезвие перышка. Мои мысли, а заодно и его разглагольствование, прервал вызов древнего телефона закрытой связи на столе, и он, подняв трубку, выслушал короткий доклад. «Так», — хлопнул он легонько рукой по столу, — «наша целительница вернулась, поэтому пьем кофе». Кивнул он в сторону как раз вошедшей девушки с подносом. «И идем к ним. Они как раз приведут себя в порядок, одна часть бойцов сменится, а вторая немного отдохнет от сложной работы. И кстати», — спросил он, кинув взгляд на сидящую рядом Аню, — «а почему Анна Антоновна ходит за тобой как привязанная?» «Потому что я так хочу», — вклинилась девушка в разговор. «Я все осознала и поменяла свои взгляды. Можно сказать, что Максим спас меня, так что я ему очень обязана, и теперь он никуда от меня не денется», — вцепилась девушка в мою руку. «Мда», — вырвалась у умудренного жизнью человека. «У Марии Артемовны явно возникнут вопросы, много вопросов, но да ладно», — прервался он, за один глоток выпил горячий напиток и встал из-за стола. «Пойдемте». Я схватил со стола так и лежащий клинок, забросил к себе в инвентарь и направился за идущим оперуполномоченным, отметив, что Аня вновь пристроилась у меня за плечом и с невинным видом пошла за нами. Голова даже слегка заболела от предчувствия проблем, но устраивать сейчас разборки по поводу того, кому и куда надо идти, было точно не вовремя. Мы спустились в подвальную часть здания, прошли мимо очередного поста с вооруженными людьми, миновали несколько мощного вида решеток, запираемых снаружи, и наконец добрались до неплохо оборудованных для отдыха помещений. Гулко раздающийся в бетонных коридорах смех умолк, как только мы вошли внутрь. Бойцы повскакивали, приветствуя начальство. «Алексей, здравствуй», — поздоровался полковник с командиром группы. Как успехи? У Елены уже 7-й уровень, отчитался подчиненный. Локацию зачистили без происшествий. Неплохо, всего 2-й выход и уже такой прогресс. Я быстро прикинул в уме количество необходимого ей опыта и, не сомневаясь, выставил средний уровень сложности с максимальным, 22-м уровнем локации. Ориентировочно, если отдавать ей всех монстров, она сможет получить 5, или даже 6 уровней. Плюс награда за убийство босса, и в итоге у нее будет 7 дополнительных очков навыка, которые она сможет добавить в навык исцеления. Плюс имеющийся у нее уже 6-й уровень, только что выученный, и получим очень высокий уровень развития. Всем добрый день. Поздоровался я с находящимися в комнате людьми. Меня зовут Максим, и сейчас открою внеочередной портал, в который все смогут зайти. Но есть несколько ограничений, которые необходимо будет соблюдать. Ваша задача будет заключаться в охране нашей целительницы. Кивнул я в сторону сидящей и внимательно слушающей нас невысокой девушки. Впереди буду идти я, на подстраховке, чуть позади моя подруга. Показал я на Аню. После того, как мы обезвредим монстра, уважаемая Елена добивает его. Я внимательно обвел взглядом сидящих бойцов, ожидая, что кто-нибудь из них встанет и начнет оспаривать мои слова, ставя под сомнение квалификацию, но к моему удивлению таких людей не нашлось. Либо здесь собрались специалисты, не понаслышке знающие о том, что даже невзрачно выглядящий человек может обладать поразительными талантами, либо просто вышколенные парни, доверяющие начальству. В портале скорее всего будут монстры выше 20 уровня. Продолжил я, увидев наконец на лицах реакцию. Средний уровень бойцов не превышал 13-го, и видимо они уже сталкивались с проблемными противниками и понимали, что превышающий почти в 2 раза уровень сулит в первую очередь проблемы и только затем опыт. А с учетом того, что он предназначался для одного единственного человека, то им оставались только неприятности. Поэтому попрошу быть предельно внимательными. Что я, что Анна Антоновна способны защитить практически от любой угрозы, но всегда возможны случайности и лучше не доводить до беды. Вы все слышали. Поддержал меня полковник. На время операции общее командование переходит к Максиму. Я шагнул вперед, полоснул лезвием кинжала по воздуху и, приглашающе махнув рукой, отправил Аню вперед. Девушка активировала защитный костюм, достала из инвентаря автомат с уже снаряженным магазином, сняла оружие с предохранителя и шагнула вперед, готовая практически ко всему. «Прошу за дамой». Парни подхватились и бросились вперед, захватывать плацдарм и расчищать территорию для охраняемого объекта. «Ну все, Максим, желаю удачи!» Протянул мне руку полковник. «Если все сложится удачно, то в ближайшие дни, как только наша целительница разовьет навык, попробуем наконец решить проблему с Марией. Спасибо!» Искренне поблагодарил я его. «Я сделаю все возможное для того, чтобы девушка стала сильнее в кратчайшие сроки. Это ведь и в моих интересах». Пожал ему руку в ответ и шагнул в портал. Глава 2. Локация в портале встретила меня, мягко говоря, недружелюбно. Сразу после перехода, под ноги свалился держащийся за шею боец, который вошел прямо передо мной. Из разрезанной практически напополам шеи струей хлестала кровь, и он, зажимая рану одной рукой, вторую вытянул вперед и, зажав спуск, выдал очередь в смутно мелькающую спереди тень. Неясная фигура, практически размывающаяся от скорости, двумя когтистыми лапами полосовала стоящую впереди девушку, затянутую в черный костюм. Наносимые удары соскальзывали с брони, не в силах ее пробить, но и Аня, также, безуспешно пыталась ухватить с легкостью уходящего от нее противника. А самое ужасное, что на ногах оставалась только она одна. Целительница лежала неподалеку от закрывающего ее своим телом блондинки, и, прижав руку к своей груди, старательно заращивала огромную, протянувшуюся практически через все туловище рану. Я мельком отметил огромный багровый круглый шрам на ее руке и отрезанный рукав, сейчас болтающийся на запястье. 5 других бойцов, вместе со своим командиром, также находились на полу, причем у каждого из них не хватало как минимум одной конечности. Неизвестная тварь вырезала практически весь отряд, немного задержавшись только со всей еще сопротивляющейся девушкой, так и не могущий нанести ей урон. И они оставались живы только из-за того, что монстр в довольно узком коридорчике не мог прорваться мимо сдерживающей его блондинки, одной рукой, судорожно стреляющей с автомата, а второй посылающей в него воздушные пули. Все это промелькнуло перед моими глазами буквально за секунду, и я, осознав происходящее, тут же выхватил из инвентаря топор, разогнав свою ловкость и восприятие. Враг все еще оставался чрезвычайно быстрым, но теперь я хотя бы смог его заметить. Какой-то хтонический ужас, вызывающий подспудный страх одним своим видом. Длинный и худой, с огромными когтями бритвенной остроты на жилистых лапах, воплощенный наяву кошмар, весь покрытый костяными шипами. Достав второй рукой уже заряженный автомат, я выдал длинную очередь, проведя ее наискось, отгоняя противника от Ани и бросился вперед, в ближний бой, назад, защищая целительницу. Безумно быстрая тварь, даже сейчас остающаяся недосягаемой для моих ударов. Ни один из 30 выстрелов, выпущенных мною, так и не попал в нее, чего уж говорить о моих размашистых ударах топором. Отбросив в сторону бесполезный сейчас огнестрел, я перехватил оружие двумя руками, опасаясь выронить его и отстать по скорости, и постарался отогнать ее чуть в сторону от лежащих людей. Если бы не защитный костюм, то я сейчас уже тоже заливал кровью холодный каменный пол подземелья. Это существо уже несколько раз резануло меня когтями, причем целилось в слабые места, горло, пах и конечности, нанося удары с совершенно нелогичных позиций. Его конечности гнулись под очень странными углами, позволяя неожиданно атаковать на разных высотах. Пока что меня спасало только то, что оно было быстрое, но слабое. Несколько заблокированных ударов, которые пришлись на костюм, показали, что силы ему явно не хватало, и я, перестав так переживать, и заодно вспомнив тактику борьбы против превосходящих по скорости противников, бросился вперед. При очередном ударе схватил его за лапу и рухнул на пол, подгребая под себя, а затем просто начал забивать ударами головы, вколачивая монстра в бетонную поверхность. Мелькнула мысль использовать осушение, но находящиеся рядом люди, истекающие кровью из ран, и так находились на грани смерти, и любое применение навыка гарантированно прикончило бы их еще надежней, чем пуля в лоб. Один удар, второй, третий, покрытый хитиновым наростом череп слегка поддался и наконец проломился, заляпав шлем мерзкой желтоватой жидкостью. Слабо трепыхающийся противник затих под моим телом, я немного отодвинулся, приставил лезвие топора к шее и навалился на него сверху, обезглавливая его к чертям. Убит когтистый пожиратель 23 уровня. Получено 100 единиц опыта. Даже не давая себе мгновения передышки, я подскочил и бросился к лежащей целительнице. «Елена, как вы?» – спросил я, доставая из инвентаря аптечку и судорожно начиная рыться в ней. «Я в порядке, жить буду», – кашляя кровью, с трудом ответила девушка. «Как там ребята?» «Черт, вырвалось у меня, это полный провал. Пострадали абсолютно все, но вот первый встреченный мною при выходе из портала парень уже затих и не шевелился. Ритм. Активировал я редко используемый голосовой помощник. Просканируй пользователя. Какое состояние у пострадавшего?» «Пользователь мертв. Время наступления клинической смерти 42 секунды назад. Твою за ногу!» «Вырвалось у меня. Да как так-то? Это же обычная локация. Откуда здесь такая быстрая тварь?» В голове мелькнула мысль, что я только что, буквально несколько минут назад, обещал всех защитить, и тут сразу же такой провал. Причем только по моей вине, ведь это я выставил портал максимально высокого уровня для себя уровня, подставив не готовых к этому людей. И теперь еще один человек умер в портале. На грани сознания что-то зашевелилось, и я крикнул: «Стоп, клиническая смерть, Елена, когда умирает человек?» Моментально уловившая мою идею девушка вскинулась, поморщилась, и, оперевшись на Аню, пошла ко мне. «Есть несколько стадий. Сначала агония, затем клиническая смерть, во время которой еще можно провести реанимацию, потом биологическая, характеризующиеся патологическими изменениями во всем теле, и, наконец, смерть мозга. Ты можешь попробовать его вылечить?» Лена покачала головой, также держась за грудь, и кивнула на свою конечность. Эта тварь отрезала мне руку и перечеркнула грудь. Вся энергия ушла на ее приживление и дальнейшее затягивание ран, мне самой толком до конца не хватило. Навык еще не сильно развит. Я с уважением покосился на руку, которую она прирастила себе обратно, и, открыв полностью забитой провизией инвентарь, которую так и не использовали на пикнике, и начал выкидывать ее на пол, освобождая место. «Сейчас, погоди немного», — обратился я к мертвому телу. «Мы тебя обязательно спасем», — бормотал я себе под нос, освобождая место. Повезло еще, что развитый до 3-го уровня инвентарь содержал 4 ячейки по 1,5 кубометра каждая, и убитый монстром парень не отличался особыми габаритами. Сложенное практически пополам тело, конечно, смотрелось довольно жутковато в меню коммуникатора, но пока оставался хоть малейший шанс на то, что выход из локации оживит человека, им стоило воспользоваться. Убрав его в инвентарь, я бегом бросился к лежащей аптечке и начал оказывать первую помощь пострадавшим. Аня уже перетягивала жгутом места ранения, и пока еще больше никто умер. Правда, боеспособность отряда сразу стала равна нулю. Практически истекшие кровью парни лежали без сознания, и единственные, кто хоть что-то мог сделать, оставались мы с Анной и морщащиеся от боли целительница. На удивление, ее поведение в портале разительно отличалось от обрисованной мне картины. Хрупка с виду девушка, перед входом в локацию выглядевшая измотанной и усталой, теперь была собрана, решительно и действовала без малейших признаков паники. Я отметил этот факт, мысленно отложив его в копилку странностей, происходящих со всеми нами, и помог девушке, перетащив всех в одно место. Немного пришедшая в себя Елена подошла к тяжелораненому бойцу, лишившемуся ноги, и приложив к ней ладонь, активировала навык. Прямо на глазах, без особых спецэффектов, поврежденная ткань начала рубцеваться, покрываясь тонкой корочкой зажившей плоти, и кровотечение остановилось. «Это максимум, который я сейчас могу», — покачала головой девушка, увидев мой вопросительный взгляд и поднесенную к ней ногу человека. «Я не смогу прирастить ее обратно как свою руку, по крайней мере в ближайшие часы». Целительница перешла к следующему раненому, а я понимающе кивнул и наконец осмотрелся по сторонам. Нас занесло в очень странное место. Узкий, уходящий во тьму коридор, освещаемый светодиодными лампами, длинные трубы и оплывшие бетонные стены. Вытащив из инвентаря подаренный недавно клинок, я взял его в правую руку, крутанул вокруг себя и удовлетворенно кивнул. В одной руке топор, в другой остро заточенный кусок металла и узкий проход, в котором можно сдержать целую армию. Был бы я здесь один, то просто затопил весь коридор пламенем, сжигая врагов, или распечатал пулемет, от пуль которого противники в таком месте бы точно не увернулись. Вот только нужно было действовать тоньше и не самому зачищать локацию, а провести по ней целительницу, подняв ей несколько уровней. «Готово!» — крикнула Лена, подлечившая пострадавших. «Жить будут!» Я стабилизировала их, но они не бойцы. Сильная потеря крови и общее угнетенное состояние организма. На выход придется тащить на руках. «Хорошо, Аня!» — обратился я к девушке. «Прикрой их, я схожу на разведку. Патроны еще есть?» Дождавшись от нее подтверждающего кивка, я снова крутанул клинок, привыкая к балансу, и пошел вперед, осторожно ступая по бетону. Бросил взгляд на девушек, стоящих возле сидящих бойцов, и завернул за угол, готовый ко всему. Правда, пришлось пройти еще несколько поворотов, прежде чем наконец на меня выскочила очередная тварь, практически полный близнец той, которая напала раньше. Снова эта хтоническая чуждость движений, гнущаяся под странными углами конечности, позволяющие наносить удары с разных углов, и тишина. Монстр не издавал никаких звуков, не шипел, не ревел, больше походя своим поведением на насекомое. Ткнул клинком по прямой, отгоняя ее чуть подальше, и применил навык осушения. Область в диаметре 3 метров начала лишаться влаги, которая конденсировалась сзади меня, и движение противника тут же существенно замедлилось. Быстрый росчерк меча, на который уже она не сумела среагировать, и тварь ощутила на себе то же самое, что ее собрат делал недавно с людьми. Сначала одна лапа, а следом за ней и вторая упала на пол. Мощный боковой удар ногой в район коленного сустава, и противник, с переломами ног, наконец неловко барахтается подо мной, не в силах встать. Я подошел ближе, с интересом поднял трехпалую конечность и рассмотрел ее поближе. То, что я сначала принял за кожу, оказалось странного вида хитином, твердым и не поддающимся нажатию. Лезвием провел по нему и, к моему удивлению, даже царапины не смог оставить. А вот когда ударил, то с легкостью проломил защиту. Пока тварь не сдохла, я схватил ее за пасть и потащил к началу локации. Монстр бессильно старался прокусить перчатку, но я сжал ладонь посильнее, сломал один зуб и, приподняв безрукое тело чуть выше, впечатал в пол, оглушая. «Добей!» Бросил я его возле ошеломленной девушки, с широко открытыми глазами наблюдающей за тем, как я появился из-за угла, волоком тащащий такого страшного противника, теперь бессильно ворочающегося возле нее на полу. Елена справилась с шоком, мстительно улыбнулась и, вскинув к плечу автомат, выпустила короткую очередь в хитиновую голову, слегка поморщившись от отдачи в больной руке. 40 единиц опыта, бодро отрапортовала она. Маловато, констатировал я факт, больше половины опыта за убийство ушло ко мне, сначала осушение, затем лишение конечностей. Даже если бы она не добила монстра, то с большей долей вероятности, через некоторое время монстр бы и сам издох от травм. Поэтому нужно было придумать другой план по прокачке. А как вы в предыдущем портале справлялись? Да вообще без проблем. У парней в инвентаре есть металлические сети. Бросила она взгляд на лежащих без сознания бойцов. И противники были в разы легче. Обычный лес с животными, волки, кабаны, лисы, зайцы, даже близко не стояло с творящимся здесь безумием. Поежилась она и машинально погладила круглый шрам на руке. Целительнице повезло, что она сохранила достаточно самообладания и успела прирастить руку обратно, пока еще хватало энергии и теперь щеголяла открытым предплечьем. Рукав одежды тоже оказался разрезан и немного помучившись со свисающей тканью, она просто сняла ее и выбросила. «Ты как, в порядке?» – спросил я девушку. По ней было очевидно, что она держится буквально на грани срыва в истерику. «Жить буду, но вообще, конечно, хотелось бы уже оказаться дома в теплой кровати, а не смотреть на вот это все вокруг», — обвела она рукой довольно гнетущее окружение. «Хорошо, у меня есть одна идея, сейчас проверю и вернусь», — ответил я ей и снова бегом бросился в проход. Эти твари больше походили на странных прямоходящих насекомых, чем на теплокровных животных. Сочащаяся из ран желтая вязкая жидкость, хитиновый панцирь вместо кожи и полнейшее безмолвие, даже при страшнейших ранах. А раз это насекомовидный монстр, то возможно и уязвимости у него будут такие же, ведь большинство зависит от температуры окружающей среды, и резкое ее повышение, как правило, практически моментально их убивает. Те же комары, тараканы гибнут от открытого огня в доли мгновения из-за отсутствия у них механизма терморегуляции, и я собирался немного поэкспериментировать. Еще один монстр вышел на меня буквально в нескольких метрах от места последнего столкновения и сразу же бросился в атаку. Правда, загоревшееся на ладони пламя быстро остудило его пыл, но сделать он уже ничего не успел. Короткая, буквально секундная вспышка огня в районе его нижних конечностей, и тварь, скорчившись, моментально упала на пол. Полученный термический стресс вызвал перегрев тела, нарушив биохимические процессы, и теперь оставалось только добить его. Вот только нужно было еще кое-что выяснить. Я уселся неподалеку и засек время. Но прошла одна минута, вторая, противник не погибал, но и не приходил в себя, оставаясь в недвижимом состоянии. «Елена, вернулся я в начало локации. Пойдем, наша задача не меняется. Ань», обратился я к блондинке, «оставайся здесь и охраняй парней. Если кто, то из них придет в себя, то успокой, скажи, что мы на зачистке». «Хорошо», — коротко кивнула девушка. «А если эти твари откуда-нибудь вылезут?» «Все просто, они боятся огня». Я достал из инвентаря завалявшийся еще со времен сражения с деревянными големами игрушечный водяной пистолет, заполненный бензином, и протянул ей. «Вот оружие против этих тварей». «Игрушка», — изумленно протянула Аня. «Там что, святая вода? А это демоны, и мне надо будет их изгонять?» «Бензин», — включилась стоящая рядом Елена. «Что, бензин?» — повторила она. «Пахнет бензином», — показала она пальцем на оружие. В отличие от нас, она была без костюма и легко уловила запах горючей жидкости. «Все верно, это на порядок лучше, чем святая вода», — передал я ей вдобавок зажигалку. «От огня они моментально впадают в шок, а дальше спокойно добьешь хоть голыми руками. Они довольно хрупкие и слабые, и все их преимущества только в высокой скорости». Оставив недоуменно стоящую блондинку охранять покалеченный отряд, мы вернулись к так до сих пор и лежащему монстру, и девушка издалека, не подходя к нему, выстрелами добила тварь. 90 единиц опыта. Вот это уже результат получше. Мне дали всего 10. Значит, так и будем действовать. Я иду впереди, слегка поджариваю твари, а ты тут же добиваешь их, не подходя ближе. Раздавшийся за спиной визг точно оглушил бы меня, если бы не акустическая защита шлема. Очередная внезапно напавшая тварь напугала непривыкшую к такому девушку, и я, больше от неожиданности, прыгнул вперед, прямо под взмах острых когтей. Но зато на этот раз обошлось без пламени. Когти на лапах бессильно проскользнули по поверхности костюма. Я свободной рукой схватил оказавшуюся рядом конечности, скрутившись вокруг себя, протянул врага за собой и впечатал его в стену. Быстрые удары по ногам в полицейском стиле, раздергивающие их подальше, и всем своим весом подмял под себя. Вот уж не думал, что приемы из курса самообороны пригодятся в такой ситуации. Хватит уже орать, стреляй, видишь же, что они ничего не могут мне сделать. Раздраженно высказал я все еще кричащей целительнице. Я, конечно, понимаю, что для нее контраст слишком велик. Сначала она убивала мирных зверушек, а потом внезапно заставили делать то же самое, только уже с самыми настоящими монстрами из фильмов ужасов. Будь я сам на ее месте, вел бы себя, наверное, точно так же. Тварь сопротивлялась, ворочалась, впивалась зубами в костюм в районе шеи, пыталась откусить кусок плоти, но все было тщетно. А раздавшийся одиночный выстрел и вовсе утихомирил пожирателя, на этот раз, ради разнообразия отдав весь опыт девушке. «Так дело не пойдет», — высказал я ей претензию, встав с пола. «Держись от меня чуть в отдалении. Сначала я обезвреживаю тварь, затем ты ее добиваешь. Понятно? Прости», — всхлипнула Лена. «Просто слишком много всего навалилось и мне чертовски страшно. Я вспомнил, что передо мной стоит, по сути, еще совсем молодая девчонка, которую вырвали из привычной среды обитания и заставили заниматься массовыми убийствами в компании отъявленных головорезов. А тут еще я потащил всех в портал зашкаливающей для них сложности, где их сходу начал резать ужасный монстр, которому ничего не смогли противопоставить вооруженные люди. Чудо, что она вообще держала себя в руках. Понятно, что открываемые мною локации разительно отличаются от обычных, в которые ходят все остальные. Пока все сражаются со знакомыми и легкими противниками, мне каждый раз подсовывают какие-то новые вызовы и испытания, заставляя даже с моими возможностями напрягаться для их преодоления и выдумывать новые методы для победы. Максим, раздался издалека голос Ани, и через секунду показалась и она. Вот, протянула она мне сеть с грузом. Командир отряда пришел в себя и попросил передать тебе. Я взвесил в руках сплетенную из металла сеть, утяжеленную небольшими гирьками, и на всякий случай скопировал ее структуру. Спасибо. Попробую теперь с ней. А ты иди дальше, прикрывай их. Если они приходят в себя, то можете медленно передвигаться за нами. Здесь вроде как безопасно, все лучше, чем просто сидеть у входа. Блондинка убежала обратно, а я, еще раз взглянув на сеть у меня в руках, примерился к тому, как ее можно бросить. В принципе, придумали довольно удобное устройство. Сплетенный из тонких тросов квадрат, с проходящей по краю сегментной трубой с пружинами внутри и 4 небольших утяжелителя. В свободном состоянии оно представляло собой готовую цельную конструкцию, но стоило приложить небольшие усилия по растягиванию, или тем более, бросить в цель, то пружины растягивались, геометрия нарушалась и в сетке уже можно было запутаться. Вот только следующий встреченный монстр не хотел попадаться в кинутую мною сеть и легко от нее уклонился, пригнувшись практически к полу. Но тут уже я был готов, и он вместо того, чтобы запутаться в ловушке, просто и без затей получил боковой удар ногой по морде. На стену сначала брызнула желтая жидкость из разбитой головы, а затем прилетела, и она сама, попутно обломив выступающие на голове наросты. Снова несколько выстрелов, добивающие оглушенного противника от Елены, получение опыта и не оглядываясь, идем дальше. В итоге, так и приноровились. Я шел впереди, бросал эту дурацкую сеть, от которой монстры в большинстве случаев легко уворачивались, а затем либо заламывал их в рукопашной, подлавливая в момент уклонения, либо если все шло совсем неудачно, поджаривал огнем. На 63-м монстре я уже даже перестал их считать, у целительницы давно закончились патроны, пришлось выдать ей несколько магазинов из своего запаса. Мы шли уже 3 часа. Непрерывно уничтожая монстров, и мне начало казаться, что эти подземелья поистине бесконечны. Но рано или поздно все в этой жизни заканчивается, и мы добрались до конца локации. Уже привычным образом узкий коридор расширялся в большую комнату, в которой нас поджидала практически такая же тварь, как и атаковавшие нас раньше, только раза в 2 больше размером. Помня о том, что боссы обычно намного сильнее и быстрее обычных монстров, я, даже не выходя наружу, на полную врубил пламенный поток, нацелившись на ноги противника. К моей радости, уязвимость у него оказалась абсолютно такая же и практически без сопротивления, успев только немного дернуться в бок. Уходя от огня, он завалился на бок, также скорчившись в агонии. Хитин у монстра оказался немного покрепче, чем у рядовых противников, но противопоставить бронебойным патронам все же ничего не смог, и выпущенная девушкой практически в упор очередь разворотила его голову. «Готово!» – радостно крикнула увидевшая портал девушка. Всего получилось почти 9000 опыта с учетом награды за прохождение локации. Почти 14 уровень, вдобавок за этого босса вручили дополнительные характеристики и очки навыков. 8 свободных единиц я изучу за 4 дня и в итоге получим 14 уровень навыка исцеления. Буду надеяться, что этого хватит. Все, спасибо, иди уже на выход. Поблагодарил я девушку за участие. Передай на той стороне, что я скоро буду, как только вытащу всех парней. Девушка шагнула в портал, я развернулся, перехватил топор в левую руку и побежал. Конечно, у меня не получалось двигаться с такой же скоростью, как на автомагистрали, но выходило что-то близкое к этому. В резкие повороты я заходил в прыжке, отталкиваясь от стены, только ускорялся, все больше и больше разгоняясь. Я получал настоящее удовольствие от стремительного передвижения, вот только на середине пути пришлось резко останавливаться и уходить в сторону от 3 автоматных очередей разом. «Стоп, свои, не стрелять!» – закричал я, прячась за каменным выступом от продолжающих лететь пуль. «Максим?» – раздался голос Ани. «Это точно ты? Да блин, а кто это еще может быть? Вы тут видели каких-то других бегающих в черной броне людей?» Оставшиеся на ногах парни тащили 2 одноногих бойцов, настороженно озираясь по сторонам, и я вылетел прямо на них, спровоцировав огонь. «Все хорошо, мы зачистили локацию», — поделился я новостью. «Да мы видели, оповещение с наградой пришло», — ответил командир отряда. «А где, кстати, Василий? Вы о своем товарище?» — помрачнел я, вспомнив о находящемся в инвентаре грузе. «Он у меня», — голосовой помощник диагностировал его смерть. Но шанс на оживление еще есть. Прошло очень мало времени, а насколько я знаю, в инвентаре время не идет и объекты сохраняются в том же состоянии, в котором туда и попадают. Так что выход из портала в теории может исцелить его. Надеюсь, это поможет. Вырвалось у него. Не хотелось бы говорить его жене о гибели. Да и детям тоже не следует расти без отца. Давайте я помогу. Подошел я к еле плетущимся бойцам, тащащим на себе одноногих товарищей. «Держись крепче», — обратился я уже к пострадавшему. «Возможно, немного укачает, но зато быстро доберемся до выхода». Закинув его на плечо, я побежал обратно, немного превысив скорость быстро бегущего человека. 3 минуты бега с грузом на плечах, от которых я даже не запыхался, и комната с порталом, в которой я без лишних разговоров и скинул свою ношу. Затем еще одна ходка и второй одноногий также отправился на выход, отращивать утраченную конечность. И как раз к этому времени добрались оставшиеся, на последних морально-волевых усилиях дошедшие до конца локации. «Ну что, начал я, выходим и надеемся на лучшие». Пропустив всех вперед, я выдохнул, настроился и, достав из инвентаря мертвое тело, шагнул вместе с ним в зеркальную поверхность. Глава 3. Еще недавно бывшее мертвым тело на моем плече пошевелилось истошно, во весь голос закричало. Жутковатый, пробирающий до костей вой человека, осознающего неотвратимость собственной смерти, но не желающий мириться с ней. Но уже несколько секунд спустя боец понял, что он все еще жив и даже не заливает все вокруг кровью из разрезанного горла. Безвольно висящий парень задергался, стараясь освободиться от хватки. Я аккуратно поставил его на пол, придержав, чтобы он сразу не упал, и отошел чуть назад. «Что происходит? Где я?» — раздался его голос. Парень судорожно начал ощупывать свою шею и обессиленно рухнул на бетон, так, как будто из него выпустили весь воздух. Все его тело колотило мелкая дрожь, и он обхватил колени руками, начав сидя раскачиваться. «Твою мать, я же умер, я же помню, как эта тварь вскрыла мне глотку. Помню слабость в теле и залитый красным мир. Я знаю, что после таких ранений точно не живут». Поднял он на нас глаза. «Елена, это она меня спасла?» Начал он осматриваться в поисках молодой целительницы. Но девушка уже ушла, и в помещении находились только члены его отряда, все еще недоверчиво ощупывающие свои отросшие конечности, проверяя их на функциональность. «Вася», — подошел к нему его командир, — «ты был мертв». Положил он руку на плечо парня и сел рядом, обняв его и притянув к себе. Этот монстр практически уничтожил весь отряд, но Максим вовремя появился и спас ситуацию. И он же вытащил тебя. Ты уже не дышал, когда он убил эту тварь, но он быстро среагировал и убрал твое тело в инвентарь. Но, к счастью, у него появилась идея о том, что мозг еще жив, то есть большая вероятность излечиться при выходе. Он дотащил тебя до конца локации и прямо перед выходом вынес на своих плечах наружу. Парень перевел на меня горящий фанатизмом взгляд, и я, увидев его, отшатнулся. Не надо меня благодарить. Поспешил я откреститься. Это не героизм, это моя вина и моя глупость. Я обещал всех защитить, но в итоге вы все чуть не погибли. Причем из-за моей недальновидности. Я не первый раз занимаюсь этим и слишком часто встречаюсь с различного вида сюрпризами. Так и сейчас, мы могли просто дождаться звонка от моей подруги с докладом о том, что локация безопасна и заходить только после этого, но в итоге все чуть не обернулось трагедией. Аня могла зайти со стоящей на боевом взводе гранатой в руках и при необходимости сразу же взорвать ее. Костюм рассчитанный не на такие нагрузки, уже проверено, и только после этого бы зашли остальные. Хорошо, покладисто кивнула девушка, на высказанное мной предложение, не выразившее даже тени сомнения в том, что защита не выдержит. Кстати, а где достать такие костюмы? Не удержался от вопроса командир отряда. Нам бы не помешало несколько экземпляров. К сожалению, штучные экземпляры, полученные в награду за прохождение локаций, но со временем думаю, что их количество увеличится. Чудом выживший парень, все еще держащийся за шею, встал, подошел ко мне и протянул руку. Спасибо, я понимаю, что ты не был обязан спасать нас. В этих гребаных порталах может произойти любая неожиданность. Мы просто не были к этому готовы. И не кори себя, тут нет твоей вины, ты и так сделал все, что мог. В конце концов, все остались живы. Наш разговор прервал вернувшийся полковник, которому доложили о произошедшем. Томилин вбежал в помещение, сходу распахнув двери, обвел взглядом стоящих людей, пересчитал всех и облегченно выдохнул. Как говорится, бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а в военное – панику. Вырвалось у меня. Интересно, сколько людей, встретившихся на вашем пути, вспомнило эти слова. Я бросил на него вопросительный взгляд, и он, подойдя ближе, заговорил. Думаю, что шума своим бегом я наделал порядочно. Мне позвонили и сказали, что из портала вышла только одна целительница. Она, конечно, уверила, что все в порядке и скоро появятся остальные, но я решил сам убедиться. Он перевел дух и наконец задал интересующий его вопрос. Что там у вас произошло? Проблемы. Как я и думал, нештатные порталы каждый раз преподносят сюрприз, и водить в них неподготовленных людей – очень плохая идея. Их можно использовать для усиления и так сильных пользователей. Новички там практически гарантированно погибнут. Немного приукрасил я ситуацию. Чертовски быстрые насекомоподобные твари с очень острыми и длинными когтями на лапах. Я со всей своей скоростью все равно уступал им в ней. Кивнул в сторону приходящих в себя парней и продолжил. Первый же монстр чуть не убил весь отряд. Он с легкостью уворачивался от пули, как будто осознавал опасность огнестрельного оружия, в первую очередь отрубая конечности. Но при этом эти создания были очень уязвимы для огня. Немного подумав, я решил, что не стоит никому постороннему знать о том, что я могу регулировать сложность порталов, а то действительно, придется подрабатывать проводником для всяких непонятных личностей. Сразу возникнет целая очередь из особо приближенных личностей, храбрости которых не хватает на первичную самостоятельную активацию, которую все проходят в одиночестве. Главное, чтобы старый друг семьи, которому я так помог, не проговорился. Если выяснится, что я смогу проводить таких товарищей через легкие порталы с минимальной сложностью, то они тут же начнут искать рычаги давления на меня или мою семью. И тут никакое заступничество не поможет. Уж я-то наслышан о произволе чиновничьего аппарата. Можно сколько угодно прикрываться президентом или полковником ФСБ, с которыми у меня вроде как сложились неплохие отношения, но это не защитит от идиотов, решивших, что они умнее всех, и проще не доводить до такого, сразу отпугнув всех желающих запредельно высокой сложностью с большим шансом гибели. Если уж эти гипотетические товарищи не способны пройти даже первый, ознакомительный портал, то это их проблемы, и давать им возможность саморазвития было бы глупейшей ошибкой с моей стороны. Мне и так хватает договоренности об открытии порталов за деньги для прокачки президента, чтобы тратить силы и время, которые можно потратить для собственного саморазвития на подобные деяния. Но в любом случае, продолжил я, задачу мы выполнили и даже перевыполнили. Елена получила 13 уровень, почти 14 дополнительные очки навыков, так что как только она улучшит исцеление, сразу выдвигаемся. Тем более, Перед глазами у нас есть успешный пример. Показал я рукой на парня. Биометрический анализатор констатировал его смерть, но я убрал тело в инвентарь, мозг не успел погибнуть и при выходе его оживило. Так что у нас есть все шансы на успешное воскрешение Маши. Я понял. Тогда, на всякий случай, отправим его на обследование к врачам, проведем полный анализ и протестируем, нет ли каких скрытых дефектов. Но, навскидку, я вижу, что вроде бы все нормально. И кстати, это отличная новость. Причем не только для тебя с воскрешением девушки, но и для всех остальных. В первую очередь для групповых порталов, ведь это значит, что безвозвратные потери при прохождении локации уменьшатся практически до нуля. Главное, чтобы хоть кто-то выжил и вынес тела в инвентаре. Ну и заодно неплохо было бы развивать навык для того, чтобы они помещались внутрь. Это тоже не обязательно. Подала голос Аня. При выходе из портала тело полностью исцеляется, поэтому, если человек по габаритам не заходит в ячейку, можно эти самые габариты немного уменьшить. Отрубить руки и ноги, все равно затем все отрастет. А так как он уже мертв, то даже ничего и не почувствует. Анна Антоновна, начал полковник и замолчал, ошарашенный таким предложением от хрупкой и интеллигентной на вид девушки. Хотя вопрос снимается, судя по вашему досье, вы родились в Санкт-Петербурге, это уже набившая оскомину особенность горожан. Склонность к расчлененке уже, наверное, генетически прописалась в рождающихся там детях. Я только покачал головой на такую кровожадность. Нет, предложение, конечно, логичное и потенциально способно спасти жизни, но вот представить себе ситуацию, когда товарищу нужно отрубить конечности для того, чтобы вытащить погибшего на глазах друга, довольно сложновато. Попробовал представить, как я делаю это для кого-то из своих знакомых, но так и не смог провернуть это даже в мыслях. Лучше уж инвентарь прокачаю побольше, чтобы даже вопроса такого не возникло. А вообще, понятно, откуда у нее такие идеи. Она уже проходила через такой травмирующий опыт, когда ей пришлось самой себе отстреливать ногу, чтобы выбраться из западни, но такое решение ожидаешь скорее от какого-нибудь маньяка, чем от миловидной белобрысой девушки. Но в принципе истина в ваших словах есть, согласился с ней Томилин. Для критических ситуаций, или вариантов, когда выживает один человек из всего отряда, другими мерами не обойтись. Пожалуй, все же добавим это в методику подготовки в качестве теоретического вопроса. Случаи бывают разные, и если это поможет спасти жизнь хотя бы одному оперативнику, то все будет не напрасно. А если один человек уберет в инвентарь одно тело, а затем сам погибнет и его тоже уберут в инвентарь, начало представлять сложновероятные ситуации, разогнавшее воображение Аня. И так несколько раз, я даже невольно увлекся идеей, начав строить себе каскадно создающиеся квантовые парадоксы, возникающие из-за многочисленной вложенности коммуникаторов, друг в друга и получающиеся многомерные, завернутые головоломные пространства. Но затем мозг забуксовал, отказываясь представлять это, и я, помотав головой, выбросил мысли из головы. «Это все, конечно, замечательно, но чувствую, что с меня на сегодня хватит», произнес я вслух. «Тем более уже вечер и думаю, что нам всем пора отправляться домой. За этот день я успел встретиться со старыми знакомыми, поучаствовать в драке в кафе, защищая девушку, пройтись по магазинам, потом зачистить одну локацию для пикника и сразу же после нее еще и ввязаться в чуть не закончившиеся трагедии и приключения. И все буквально за несколько часов. У меня, конечно, развитое телосложение, дающее высокую выносливость, но всему есть предел. Мозг тоже устает, а я сегодня получил достаточно впечатлений. Может, тогда напьемся? Предложил командир группы. Отпразднуем чудесное спасение, я проставляюсь. Спасибо, конечно, но я не чувствую в себе сил на это. Сразу отказался я. Пожалуй, я отправлюсь в гостиницу. Служебная квартира была непригодна для жилья, возвращаться в Кремль в выделенные номера мне не хотелось. Старая квартира, скорее всего, уже давно сдавалась другим жильцам, и искать на ночь глядя новую было не очень хорошей идеей. Поэтому отель был лучшим выбором, особенно учитывая, что финансовый вопрос особо не стоял. «Я без Максима тоже не пойду», — поддержала меня Аня и, подойдя ближе, невинным тоном продолжила. «А в какую гостиницу поедем?» — вызвав у меня болезненный стон. «Дамы и господа», — начал свое выступление телеведущий, — «сегодня у нас заключительный этап голосования, и вся Америка замерла в ожидании момента, который изменит все. Впервые в нашей истории В выборах участвует самовыдвиженец, хорошо всем известный Лью Колсон, ставший безумно популярным после своего прохождения портала в прямом эфире. Его скандальная речь с призывами к пикетам, последовавший затем арест и наконец самовыдвижение. И тем удивительнее, что, по всем прогнозам ведущих аналитиков, он одерживает сокрушительную победу. На фоне происходящих в стране беспорядков, наплыва мигрантов с Мексики, нападения русских на военно-морскую базу на Гавайях и сотен других проблем, о которых в принципе вы осведомлены так же, как и я, эти выборы и их результат являются единственным светлым лучом солнца, озаряющим нашу благословенную Богом землю. И прямо сейчас, в онлайн-режиме, на наших глазах происходит история. Компьютер завершает подсчет электронных голосов, и эти крутящиеся цифры, которые вы видите на ваших экранах, буквально через 30 секунд остановит свой бег. Мы наконец узнаем, кто поведет нашу страну к процветанию. И я изо всех сил молюсь о том, чтобы победил наш новый кандидат. Возможно, за эти слова меня уволят, но правду не замолчать. И я надеюсь, что вы поддерживаете это мнение, так же как и я, устав от бесконечной лжи, льющейся на вас со всех сторон. Телеведущий замер и, дождавшись появления финального отсчета, начал отсчитывать последние 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Цифры остановились, и в правом поле с именем Лью Колсона появились невероятные 84% голосов. Да, взорвался он ликующим криком. Новый президент Соединенных Штатов Америки, практически единогласно избранный на пост. Впервые в истории такая ошеломительная победа. Новый политический курс, объявленный им в предвыборной программе, направленный на сближение с историческим врагом, пришелся по душе американцам, и они высказали свое мнение. Он поперхнулся и поправился. Вернее сказать, теперь, с нашими лучшими друзьями. Глупая вражда, длящаяся почти сотню лет, наконец закончена, и идиотская война, развязанная безумным руководством, прекращена, а значит, как и обещал теперь законно избранный президент, наши солдаты вернутся домой. Он приложил руку к уху и замер, вслушиваясь в голос в наушниках. Срочная новость. Мы включаем прямую трансляцию речи нового президента. Оставайтесь с нами. Картинка переключилась, и в кадре возник Белый дом с находящимся в нем человеком в ковбойской шляпе с револьвером на поясе. Он подошел к трибуне и включил вмонтированный в нее микрофон. Граждане великой страны, моим основным лозунгом, моим тезисом, проведшим меня через эти испытания, была одна простая мысль – сделать страну снова великой. И обещаю, что выполню это. Сегодня. Нет. Прямо сейчас мы прекращаем войну. Я только что разговаривал с президентом России и главой Коммунистической партии Китая, и в рамках трехсторонних переговоров мы пришли к соглашению. Три великие, враждующие между собой империи, наконец объединяются и берут новый курс на мирное сосуществование и развитие. Несмотря на недавнюю попытку срыва договоренностей, достигнутых нами еще две недели назад, выразившуюся в нападении на Москву некоторыми отщепенцами из генералитета, мы смогли отринуть все ранние разногласия. Продолжение прежнего политического курса грозило медленной смертью и угасанием самой человеческой цивилизации. Но теперь появилась надежда. Патетически воскликнул он. Объединенная армия наших вооруженных сил в ближайшее время установит порядок на планете, а параллельно с этим мы будем исследовать несколько перспективных направлений. И главное из них, я покажу вам прямо сейчас. Выбежавшие на середину зала рабочие притащили с собой огромный ящик и поставили его перед трибуной. Новоиспеченный президент подошел к нему, нажал на консоль, и оказавшаяся высокотехнологичным устройством коробка развернулась в большой, 5-метрового диаметра полукруг с металлическим основанием. Технологии коммуникаторов произвели фурор в свое время, но то, что вы увидите сейчас, поразит ваше воображение. Как вы все знаете, при прохождении некоторых локаций есть небольшой шанс на получение награды, и совсем недавно я с боем вырвал вот это. Указал он на странное устройство. Именно оно и сподвигло меня на заключение мирного соглашения и сворачивание ведения военных действий. Все наши дрязги и разногласия в один миг стали совершенно бессмысленными, и сейчас вы узнаете, почему. Он несколько раз прошелся перед металлической аркой, нагнетая ажиотаж, и остановился у панели управления. Нажал на ней кнопку, пространство внутри подернулось рябью, и возникло изображение пустыни. «Дамы и господа!» — воскликнул он, снимая шляпу. Представляю вашему вниманию портал на Марс. Красная планета открыта для экспансии, а учитывая способ, которым мы получили эту технологию, думаю, что и остальные планеты в скором времени станут нам доступны. И сразу предвосхищая ваши вопросы, покажу, что это совершенно безопасно. Разделяющее наши миры силовое поле в устройстве не позволяет атмосфере покинуть нашу матушку Землю, в то время как люди спокойно могут проходить через нее. Пару дней назад я совершил совершенно чудесную прогулку на той стороне, облачившись в скафандр, и теперь с гордостью могу заявить, что первым межпланетным путешественником является американец. Я не только принес мир нашим гражданам, но и открыл дорогу экспансии. Договоренность с русскими достигнута, на наш рынок уже через несколько часов в свободном доступе поступит коммуникатор, и каждый желающий сможет записаться в будущий корпус космической пехоты. Любой гражданин, достигший 10 уровня, сможет отправиться на новую планету и примерить на себя роль первооткрывателя, точно так же, как наши предки в свое время открыли Америку. Помните, в начале моей речи я обещал сделать страну великой, ну так вот, я это сделал. И в дальнейшем планирую также ответственно подходить к своим обещаниям, любой ценой выполняя сказанное мною. Объявляю Белый дом плацдармом для экспансии. Строительство базы на Марсе начнется через 1.5 часа. Не время праздновать победу, почивая на лаврах. Нужно идти вперед. Вместе с вами, дорогие друзья, закончил он свое выступление. Глава 4. Глава 4. Следующие 4 дня, за которые натерпевшаяся в портале и наотрез отказавшаяся заходить туда снова, целительница распределяла полученные единицы навыков, я провел, практически не выходя из номера. Ситуацию немного скрашивала Аня, которую я поселил в соседнем с собой номере. Девушка уходила туда только для того, чтобы переночевать, остальное время проводя рядом, постоянно пытаясь меня растормошить от накатывающей волнами депрессии. Но я не поддавался на ее провокации, предпочитая интернет живому общению. Тем более, что в мире происходило что-то совершенно невероятное. Множество вроде как незаметных изменений накопились в критическую массу, и теперь всю планету захлестывал вал стремительно меняющих ее облик событий.